Было бы преувеличением сказать, что после того, как отец потерял работу, мы впали в нищету. Насколько я помню, почти ничего не изменилось. Нам помогали деревенские родственники. К тому же мы сдали в наем одну из двух наших комнат. Квартирант заплатил сразу за несколько месяцев вперед. Возможно, он это сделал, чтобы смягчить впечатление от своей болезни. Он оказался припадочным. Припадки его нас не особенно беспокоили, потому что у нас у самих был сумасшедший дядя. Можно сказать, что у нас была прочная прививка против суеверного страха перед всякого рода ненормальными явлениями. У квартиранта был цветущий, интеллигентный вид. Детский румянец на его щеках казался мне странным. Я думал, что это у него от припадков, потому что лица взрослых людей с нашей улицы обычно были изможденные. Может быть, не столько от трудов, сколько от бесполезных страстей и несбыточных надежд. Когда он по утрам вместе с женой уходил на работу, соседи жалостливо качали головами и говорили: «Кто бы подумал, а на вид такой интеллигентный». У нас еще оставалась комната и веранда, которая по нашему теплому климату вполне могла сойти за вторую комнату. Правда, в это время, как и во все времена, у нас жили двоюродные сестры из деревни, приехали учиться. Кроватей на всех не хватало, но места на полу еще оставалось много. Лично мне кровать была ни к чему, потому что в тот беспокойный период своей жизни я все равно скатывался на пол, так что кровать мне даже была вредна. Но мама из какой-то непонятной гордости старалась затолкнуть меня в кровать. Даже если ей при этом приходилось лишний матрас выстилать перед кроватью, чтобы я не слишком стукался головой, скатываясь на пол. Так вот, после того, как мы сдали комнату, мама начала расстравлять свою давнишнюю рану, упрекая отца за дом, который у нас, оказывается, когда-то был. История этого дома такова. Еще до революции, или в начале 20-х годов, один грек, приятель отца, потерял казенные деньги. Скорее всего, даже проиграл в карты или нарды. Отцу ничего не оставалось, как заложить дом и выручить его из беды. Все было хорошо. Но в один прекрасный день, я думаю, скорее всего, то была ночь, этот самый грек, ни с кем не попрощавшись, уехал в Афины. Он сбежал. Наш дом... Но нас с мамой тогда еще не было, хотя дом уже был наш. Отошел кому-то, а грек время от времени присылал из Афин длинные покаянные письма. Обещал прислать маслины, но так и не прислал. Письма присылал он еще долго. Уже мы, дети, родились, выросли, научились читать, а письма все шли и шли. Отец успокаивал его. Писал, что мы живем в новом прекрасном доме, но тот не унимался. С каждым разом понять его было труднее и труднее, потому что он забывал русский язык. В конце концов, мы перестали в них что-либо понимать и не знали, что с ними делать, пока я не догадался отлеплять от конвертов марки и обменивать их на самые ценные кинокадры из картины Чапаев. В те времена в наших краях жило много турков, греков, персов. Жили они на Черноморском побережье с незапамятных времен. Местное начальство изредка начинало их как бы слегка притеснять, чтобы посмотреть, что они будут делать, но они ничего не делали. И, может, от этого становились еще более подозрительными. Порой, наоборот, их начинали обхаживать, даже слегка баловать, как потомков бывших иностранцев. Все зависело от международного положения. Может быть, поэтому они были самыми шумными политическими комментаторами приморских кофеен. Одним словом, к ним приглядывались и до поры до времени терпели. Но тут терпение лопнуло, и их решили выслать по месту происхождения. Возможно, они слишком вяло врастали в социализм. Отец, конечно, попал в число самых первых, которых высылали по месту происхождения. Он ездил в Москву хлопотать, чтобы его оставили, но ничего не получилось. Один наш родственник уговаривал его уехать в горы и жить там вместо его брата, потому что брат его умер, а колхозная книжка осталась. Отец тогда не решился, и мы все об этом жалели, потому что через полгода международное положение изменилось, и никого не стали никуда отправлять. Ему бы полгода просидеть в горах, и он, может, до сих пор был бы с нами. Да, видно, не судьба. Отъезд отца помню смутно. Мы стоим у поезда на перроне. Часть едет, часть провожает. Видно, было еще тепло, потому что рядом с отцом стоит человек в белом костюме и держит за руку быстроглазого кучерявого мальчика. Зовут этого мальчика Адиль. Он постарше меня, этот мальчик, и все время рвется куда-нибудь, то за тележкой носильщика, то за какой-то собакой, то в сторону лимонадного киоска. Кажется, отпусти его, отец, он разбежится в разные стороны. Но человек в белом крепко его держит за руку. Он пьян и мрачен, этот человек. «Наши отцы здесь жили с незапамятных времен», — говорит он. «И пусть этот поезд разобьется». «Тише», — испуганно говорит ему жена, такая же быстроглазая, как этот мальчик. «Помни, что мы остаемся». Она держит за руку девочку, которая, в отличие от брата, все время прижимается к матери. «Дай Бог международное положение! Дай Бог, чтобы все живы-здоровы вернулись домой», — говорит старый Алихан, провожая своих друзей. «Наши отцы с незапамятных времен», — начинает человек в белом костюме. Рядом мальчик, быстроглазый, кучерявый, веселый. Он мотается на его руке, как на привязи. «Пусть этот поезд не доедет до Баку. Пусть разобьется», — говорит человек в белом костюме. «Эй, гиди, Дунья», — печально умиротворяет Алихан. Потом, помню, мы в вагоне. Провожающие решили проехать до ближайшей станции Келасури. Кроме смутной тревоги и какого-то странного любопытства, я ничего не чувствовал и не понимал. Но вот поезд стал подходить к станции, он дал гудок, и неожиданно весь вагон заревел. И этот страшный рев слился с пронзительным гудком паровоза, словно голоса людей с яростью накинулись на этот гудок, словно они хотели заглушить, заткнуть, затоптать его силой своего отчаяния. И словно не выдержав, гудок оборвался, и только стало слышно, как мчится и мчится ревущий вагон. И остались памяти, заплаканные лица женщин с бессмысленным выражением глаз, с беззвучно кричащими ртами, с растрепанными, отброшенными волосами, словно бил им в лица и запрокидывал головы невидимый ветер. Не знаю, почему я не заплакал. Мне стало страшно за отца и стыдно за всех. Вся родня плакала, обнимая его и целуя, как покойника. Тогда я этого не мог осознать, но сильнее всего было чувство стыда за этот обнаженный эгоизм горя. «Не смейте!» — хотелось крикнуть мне. «Он еще живой! Он еще вернется!» Какой-то ком с невероятной силой сдавил мне горло. «Мама! Адиль!» И заплаканное лицо проводницы с фонарем — последнее, что я увидел. Поезд ушел, а мы остались на станции Келасури. Интересно, что через много лет я узнал, что этот кучерявый быстроглазый мальчик стал известным в Иране революционером. Его также преследовали жандармы, как когда-то Васильича. Неисповедимый пути человека. После отъезда отца маме надо было куда-нибудь устраиваться на работу. Мама была женщиной малограмотной, то есть считать умела лучше, чем читать, и поэтому пошла в торговлю. Наш припадочный квартирант с отъездом отца впал в обратную крайность, стал месяцами не платить деньги. Потом он неожиданно стал надменным. Он перестал здороваться с намеком, а потом и вовсе перестал платить за квартиру, о чем прямо сказал маме. Мама предложила ему убраться, он не согласился. Мама подала в суд. Началась эпоха судебных войн, длительной осады, ложных выпадов и обходных маневров. Борьба шла с переменным успехом. От разговоров о защитниках, кассациях, обжаловании некуда было деться, и мы волей-неволей следили за развитием дела. Первый раз он выиграл, сумев доказать, что раз отца выслали, значит, он был человеком подозрительным, и значит, семья такого человека не имеет права отбирать комнату у честного служащего. Знакомые советовали маме оставить это дело. Они боялись, что нам будет еще хуже, но не тут-то было. Бесстрашная кровь обреков текла в жилах моей матери. Ее оскорбленная ярость, как горный поток, хлынула по бесчисленным каналам судопроизводства. После первого проигрыша к нам в окно неожиданно постучал богатый портной. «Хозяйка», — сказал он, стараясь не смотреть маме в глаза, — «кипарис рубим, да?» «Только попробуй», — сказала мама. «А что будет?» — полюбопытствовал богатый портной. «Твою голову отрублю твоим же топором», — сказала мама просто. «Хозяйка, чересчур», — сказал богатый портной задумчиво и отошел. На следующий день к нему в гости приехал его давний клиент, начальник автоинспекции. Богатый портной устроил ему обед и всей семьей провожал его до мотоцикла. Начальник автоинспекции, сидя на заведенном мотоцикле, долго прощался с многочисленной семьей богатого портного. Выглядело внушительно. И хотя начальник автоинспекции нам ничего не сказал, возможно, он даже не знал тайной цели своего приглашения, но это была явная демонстрация силы. Но мама не испугалась. Она ответила контрдемонстрацией. У нас был знакомый абхазец из пожарной команды, и мама его привела. Он осмотрел подвал, где лежали старые вещи богатого портного, и предупредил его, что они представляют пожарную опасность для дома. Богатый портной притих. Потом он время от времени подымал голову, в зависимости от течения нашего основного дела, которое длилось больше года. В это время я заметил одну странную вещь. Я был единственный человек в нашей семье, которого квартирант стыдился. Увидев меня, он резко отворачивал голову, тогда как на других он просто не обращал внимания, хотя я был самым младшим. Навряд ли он подозревал, что я о нем когда-нибудь расскажу. Мне кажется, я смутно, но верно догадывался, в чем дело. Еще до того, как мы вступили в открытую войну, я иногда брал у него читать книжки. У него был огромный шкаф, наполненный разными чудесными книжками. То, что он делал, если и не противоречило тому, что делалось в жизни, противоречило тому, что было написано в этих книгах. Я это чувствовал, и он знал, что я это чувствую, и стыдился меня. Ему казалось, что я один знаю тайну его падения, и он отворачивался от меня. Но он ошибался. Тайну его падения знал и весь наш двор, хотя книг почти никто не читал, кроме детей. К этому времени знакомые научили маму нанять самого удачливого защитника по фамилии Суздаль. И дело пошло на выигрыш. Энергия мамы соединилась со стратегическим мастерством защитника. Квартирант дрогнул. У него участились припадки, что было нам на руку. По совету защитника мама вызвала из деревни еще двух девушек, так что наш дом теперь напоминал небольшой интернат горянок, рвущихся к свету новой жизни. Запас этих юных горянок был неисчерпаем, как сама жизнь. «Если надо, сколько хочешь, позову», — сказала мама защитнику. «Пока хватит», — рассчитал он. Говорят, на суде В своем последнем выступлении он так поставил вопрос, что речь шла не о возвращении нашей комнаты, а о том, имеют ли право эти девушки, задавленные вековыми предрассудками своих диких предков. Задавленные девушки все как на подбор были мощными цветущими красавицами. Теперь, после революции, шагать в ногу со временем и нести свет новой жизни в свои далекие села. А если имеют право, то как это совместить с упорством нашего квартиранта, который пугает их своими припадками, не говоря о тесноте, к которой эти девушки не привыкли и никак не могут привыкнуть, как выросшие на горных просторах нашей Родины? А в конце он спросил у суда, нет ли здесь сознательного желания приостановить или даже затормозить культурную революцию в горах Абхазии. Говорят, суд ушел на совещание, а потом пришел и объявил, что сознательного желания нет, но комнату освободить он должен. Назначили срок, которым он должен был освободить комнату, но квартирант продолжал упорствовать и после истечения срока. И тогда пришел веселый милиционер. И вместе с моим сумасшедшим дядей, не менее веселым, выволок на улицу имущество нашего квартиранта. Наш поверженный противник продолжал грозиться. Нарочно разбросав стулья и некоторые другие вещи, он стал их фотографировать. Он говорил, что пошлет эти фотографии в газету, и тогда нам всем будет плохо. Но мы были спокойны. Уже тогда мы знали, что такие фотографии в газету не примут. Наш двор стоял возле его разбросанных вещей и смотрел, как торжествует справедливость. Я тоже стоял среди них и смотрел, как он, установив треножник и покрыв голову траурным покрывалом, фотографирует вещи. Рядом стояла его жена, худенькая, растерянная. Дети нашего двора, те, что поменьше нас, бегали перед его аппаратом, заслоняя вещи и стараясь, чтобы он их нечаянно щелкнул. Он их отгонял, но они снова налетали, чувствуя молчаливое одобрение своих родителей. Он продолжал снимать, время от времени приостанавливая свое занятие, и выжидающе смотрел на небо. Погода была пасмурная, ему хотелось, чтобы пошел дождь, чтобы на снимках было видно, в какую погоду его выгнали на улицу. Но дождь так и не пошел. «Анатолий», — тихо говорила жена его время от времени, — «хватит, ну хватит». И вдруг я неожиданно почувствовал смущающую душу жалость сначала к ней, а потом к нему. Даже в том, что дождь так и не начался, ему не повезло. Я хотел подавить в себе это постыдное чувство, но оно никуда не уходило. И тогда я сам ушел, чтобы не видеть это торжество на развалинах. В тот же день они уехали и наняли где-то комнату, а я забыл это непонятное, неожиданное чувство. Но впоследствии много раз я испытывал еретическую жалость к поверженному врагу. И в студенческих спорах. И в более серьезных вещах я порой замечал в себе и в других эту пляску на развалинах. И в голосах победивших друзей мне слышалось тихое урчание, волчий призвук торжества. И тогда я чувствовал, что победителю дорога не истина, которую он доказал, а это мгновение превосходства, право унизить, растоптать своего противника. Вероятно, в себе я это замечал гораздо реже, чем в других, но иногда, замечая в близких мне людях, я чувствовал, как они становились далекими, а далекие, вопреки смыслу, вызывали тайное сочувствие. И тогда мне доставалось и от близких, которые не могли мне простить этого сочувствия, и от далеких, которым сочувствия было мало. Вскоре после отъезда отца пришло первое письмо. Адрес был романтичный и странный. Город Решт, улица Хебеншах, цветочный магазин Алаверди. Это был адрес его друга, который прибыл из России, и мы потом всегда писали по этому адресу, потому что у отца не было своего постоянного. Отец писал, что ищет работу, скучает и надеется на скорое возвращение. А потом переписка заглохла, мы не получали ответа на наши письма и не знали, что думать. И вдруг во время Отечественной войны снова пришло письмо. Оказывается, многих приехавших из нашей страны заподозрили в шпионаже, арестовали и отправили на какой-то остров на каторжные работы. Условия там были такие, что люди умирали каждый день. И каждый из заключенных, писал отец, вырыл себе могилу, чтобы остающимся в живых не приходилось тратить последние силы на умерших. Но отцу, видно, было не суждено умереть в заключении. В это время наши войска вошли в Иран и оставшихся в живых освободили. Тень комиссара, как когда-то в Одессе, снова склонилась над судьбой отца. Он писал, что работает десятником на строительстве железной дороги, которую строит какая-то русско-иранская компания, чувствует себя хорошо, хотя и болеет, хлопочет о выезде на родину, но ему отвечают, что необходима просьба или запрос семьи отсюда, с нашей стороны. Эти просьбы, запросы, заявления писались в разные учреждения, которые вежливо отвечали, что необходимо с той стороны подтверждение его просьбы вернуться на родину. Каждый раз, получив такую бумагу, мама просила меня получше перевести ей содержание. Она так и не научилась понимать язык государственных учреждений, хотя разговорный язык освоила неплохо. Я переводил ей как мог. Напиши им, что он уже старый, что он не может вреда принести, говорила она. Я уже писал, отвечал я. Напиши еще, говорила она, и я писал. Так шли годы. Переписка то возобновлялась, то глохла, в зависимости от международного положения, которое даже если улучшалось, то не настолько, чтобы отец смог вернуться. Когда я был маленький, я думал, что отец вернется к нам еще до того, как я окончу школу. Потом я думал, что он вернется, когда окончится война, тогда все так думали. Потом я думал, что он вернется после того, как я окончу институт. Но окончилась война. Я окончил школу, окончил институт, а он все не возвращался. И я все реже и реже о нем вспоминал, и только мама молча и упорно ждала его все эти годы. И, работая с утра до ночи, находила в себе силы напоминать о нем и тормошить нас с хлопотами. Уже после войны, когда я учился в Москве, мне посоветовали сходить в МИД и все рассказать. Я пошел. Часовой у входа легко пропустил меня в здание и показал телефон, по которому надо было позвонить. Я позвонил. Кто-то взял трубку и, узнав суть дела, прервал меня и назвал другой телефон, по которому мне посоветовали звонить. Я снова набрал номер и снова позвонил. На этот раз мне назвали третий номер. Я набрал третий номер. Казалось, равномерными толчками я прохожу вглубь учреждения, и мой третий звонок улетел в непомерную даль. Я вдруг почувствовал всю несоразмерность, даже нагловатость моего желания заинтересовать и заняться судьбой одного человека, огромное учреждение, призванное заниматься целыми государствами и всемирными проблемами. Человек, поднявший трубку на этот раз, спокойно выслушал меня и спокойно объяснил, что все это надо изложить в письме и прислать им. Однажды почтальонша постучала к нам в окно. Может быть, от неожиданности я вздрогнул, и мне стало не по себе. Я подошел к окну. «Вам письмо», — сказала она и передала мне конверт. Я сразу заметил, что оно оттуда, но вместо того, чтобы обрадоваться, я почувствовал, как у меня окоченела грудь. Я ничего не объясняю, я только хочу сказать, что так было. Раскрыв конверт, я увидел свое собственное письмо, посланное туда с полгода назад. Ничего не понимая, я перевернул страничку письма и вдруг увидел в конце страницы, она была недописана, приписку крупным, дрожащим, старческим почерком. Ваш отец умер в 1957 году. Царство ему небесное. Алла Верди, Ватинабад. Что-то резануло в груди, как будто кто-то точным движением вырвал не слишком крепкий, но все же упиравшийся корень. И теперь холод в груди проходил, и там, где только что резануло, появилась теплая боль. Я смотрел на этот крупный старческий почерк, почерк человека, забывающего язык, и мне горько стало от того, что мне нечем было заполнить этот листок письма, и в нем осталось место для последнего известия. Я подумал, что смерть его началась с тех пор, как письма наши начали сокращаться незаметно, непроизвольно, с годами. В последних письмах он писал о том, что часто болеет, и видит во сне нас, маму, родные места. Наверное, к добру, — писал он. Я вспомнил о тех заявлениях, которые по настоянию мамы я писал в последние годы, где я старался преувеличить его старость, хотя он уже был на самом деле стар, преувеличить его болезни, хотя он уже был мертв. Я подумал, что письма его за все эти годы пробивались к нам, как крики тонущего человека, а мы, его дети, постепенно уходили все дальше и дальше, и потому что убедились, что нельзя помочь, и потому что у нас начиналась своя жизнь, и только мама продолжала стоять на берегу и ждать, но он и этого не видел. Нельзя сказать, чтобы он слишком досаждал нам своими криками. Десяток писем за 20 лет. И вдруг с необыкновенной яркостью всплыли картины, которые я никогда не вспоминал и не думал, что помню. Мы с отцом где-то за городом, на берегу моря, и он мне читает Тараса Бульбу. Отец в очках, он их надевал только во время чтения. Иногда он их снимает, зажигает папиросу, подставив очки под солнце, как увеличительное стекло. И чем дальше он читает, тем чаще приходится снимать очки и дольше держать их над папиросой, потому что солнце идет к закату, а книга волнует все больше и больше. И когда он доходит до того места, где старый Тарас слезает с коня и ищет свою люльку, я уже чувствую, что будет дальше, и мне кажется, старый Тарас чувствует, что будет дальше, но он все-таки останавливается. Это так страшно. И так прекрасно, и так необходимо. Потом я вижу отца, как он подходит к дикой шелковице, которая растет в нашем дворе, пригибает ее еще тонкий молодой ствол и быстрыми, как мне кажется, небрежными движениями в нескольких местах расщепляет его финским ножом и плотно вставляет в эти расщепы несколько кудрявых веточек садовой шелковицы. Мне кажется, что из этого ничего не получится, но чудо сотворилось, и в тот же год шелковица стала плодоносить. Потом я вдруг вспомнил, что через год после его отъезда все дети нашего двора играли в какую-то игру, а потом возле нашего дома остановилась машина, и оттуда вышел отец Эрика. «Папа приехал!» — закричал Эрик, и, забыв про игру, бросился к отцу. А моя сестра неожиданно расплакалась и побежала домой. Я вложил письмо в конверт и спрятал в карман. Надо было как-то подготовить маму. Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Декабрь 1987 года. Звукорежиссер Марина Панфилова, читал Илья Прудовский.